Глава 6. «Несси! Мэри!» — визгливо кричала миссис Броуди в неистовом усердии, суетясь вокруг мужа, которому она помогала одеваться. «Идите сюда и застегните отцу гетры». Это было в субботу утром, 21 августа, один из дней, отмеченных красным в календаре Джеймса Броуди. Одетый в куртку и короткие штаны из материи в крупную черную и белую клетку, он сидел багровый, как солнце на закате, пытаясь застегнуть гетры, которые надевал в последний раз ровно год тому назад, в этот же день, причем с такими же точно затруднениями, хотя сейчас предпочитал делать вид, что не помнит этого факта. «И что за идиотская манера прятать гетры сырыми?» — шипел он на жену. «Теперь они, конечно, на мне не сойдутся. Черт побери! Неужели в этом доме не могут ни одну вещь сохранить в приличном виде? Вот теперь гетры ссохлись и не годятся». Что бы ни случилось в доме, все бремя вины неизменно возлагалось на слабые плечи жены. Стоит только не присмотреть самому, и непременно все испортит какое-нибудь безмозглое существо. Как я теперь пойду на выставку без гетр? Ты скоро предложишь мне ходить без воротничка и галстука? Знаешь, что, отец, — кротко возразила миссис Броуди, — должно быть, в этом году ты носишь башмаки чуточку пошире. Это новая пара, которую я сама тебе заказывала, пошире других. — Вздор! — проворчал Броуди. — Ты бы еще сказала, что ноги у меня стали больше. Тут в комнату, как молодой же ребенок, бежала Несси, а за нею медленно следовала Мэри. — Скорее, девочки! — торопила мать. — Застегните отцу гетры. Смотрите же, не возитесь долго, он и так уже опоздал. Молодые помощницы опустились на колени и принялись проворными пальцами ловко и энергично выполнять порученное им дело. А Броуди развалился в кресле и, кипя гневом, метал сердитые взгляды на жену, с виноватым видом стоявшую перед ним. Катастрофа с гетрами была тем более неприятна, миссис Броуди, что в этот день имелись все основания рассчитывать на хорошее настроение Джеймса. И мысль, что она сама испортила себе редкое счастье, день без бурь, сама вызвала извержение недействовавшего вулкана, угнетала ее больше, чем брань, которой ее осыпал муж. То был день открытия Ливенфордской выставки племенного скота, выдающееся событие в сельскохозяйственных кругах, день, когда центром всеобщего внимания являлась генеалогия как скота, так и представителей человеческой породы, населявших графство. Броуди любил эти выставки, и посещение их превратилось у него в неизменный ежегодный обычай. Ему доставляло удовольствие любоваться на красивых коров с гладкой блестящей шерстью и набухшим выменем, на мускулистых клайдодейльских жеребцов, гордую поступь верховых лошадей на беговом круге, откормленных свиней, овец с густой курчавой шерстью, и он гордился тем, что хорошо разбирается в достоинствах всех этих животных. «Я больше всех тут понимаю в этом деле», — казалось, говорил он всем своим видом, стоя вплотную рядом с членами жюри и в одной руке держа свою знаменитую ясеневую трость, а другую засунув глубоко в карман. «И я — торговец шляпами, смех, да и только». Здесь он был в своей стихии, на переднем плане занимая видное место среди лучших экспертов. Постояв, он отправлялся бродить между палаток, сдвинув шляпу на затылок, отрезал своим перочинным ножом то здесь, то там ломтик сыра и с критическим видом пробовал его. Пробовал и выставленные различные сорта масла, сливки, пахтанье, грубо заигрывал с самыми аппетитными и смазливыми молочницами, стоявшими подле своих экспонатов. В такие дни расцветала та часть его души, которая еще не оторвалась от деревни, от земли. От предков со стороны матери, Лумсденов, которые в течение нескольких поколений были фермерами в поместьях уинстонских баронов, он получил наследство глубоко вкоренившуюся любовь к земле, к тому, что она рожает, к животным. Тело его тосковало по тяжелому деревенскому труду, потому что в юности он ходил за своей упряжкой по глинистым полям Уинтона и переживал восторг прикосновений к щеке ружейного приклада. От отца же своего, Джеймса Броуди, этого угрюмого, жестокого, неукротимого человека, он, единственный сын, унаследовал гордость, вскормленную стремлением владеть землей. и только перемена обстоятельств после смерти обедневшего отца, который разбился, упав с лошади, вынудила Джеймса уже в ранней молодости заняться внушавшей ему отвращение торговлей. Однако и другая, более веская причина побуждала его ходить на выставку. Страстное желание встречаться как равный с мелкими дворянами, съезжавшимися со всего графства. Он держал себя без всякого раболепия, скорее даже с оттенком дерзкого высокомерия. Тем не менее, любезный кивок, беглое приветствие или несколько минут разговора с каким-нибудь видным представителем знати доставляли ему глубокое внутреннее удовлетворение, опьяняли суетным восторгом. «Вот и готово, папа. Я первая кончила», — закричала с торжеством Несси. Своими проворными детскими пальчиками она, наконец, застегнула доверху одну из непокорных гетр. «Ну, Мэри, поторопись и ты», — взмолилась мисс Броуди. «Какая ты капунья! Не ждать же отцу целый день, пока ты кончишь». «Не мешай ей», — сказал Броуди ироническим тоном. «Что за беда, если я опоздаю? Вам, должно быть, хочется держать меня здесь до вечера». «Она никогда ничего не делает так проворно, как Несси», — вздохнула мама. «Готово», — объявила и Мэри, вставая и шевеля онемевшими пальцами. Отец осмотрел ее критическим взглядом. «Знаешь, ты обленилась, дочь моя. Вот в чем вся беда. Я замечаю, что ты и растолстела, как бочка. Следовало бы есть поменьше, да работать побольше». Он поднялся и подошел к зеркалу, в то время как миссис Броуди, а за ней и дочери, вышли из комнаты. Пока он со все возраставшим самодовольством разглядывал себя в зеркале, к нему окончательно вернулось хорошее настроение. Толстые мускулистые ноги, превосходно обтянуты короткими панталонами, а под мохнатыми шерстяными чулками домашней вязки красиво круглятся икры. Плечи широкие, прямые, как у борца. Ни одна лишняя унция жира не портит фигуры. Кожа чистая, без пятнышка, как у ребенка. Он представлял собой совершенный тип провинциального дворянина, и когда это обстоятельство, уже ранее ему известное, с живой убедительностью подтвердилось отражением в зеркале, Броуди закрутил усы и погладил подбородок с чувством удовлетворенного тщеславия. В эту минуту дверь отворилась, и бабушка Броуди осторожно заглянула в комнату, желая разведать, в каком настроении сын, раньше, чем заговорить с ним. «Можно мне поглядеть на тебя, Джеймс, пока ты еще здесь?» — спросила она заискивающе после осторожной паузы. День выставки вызывал в ее отупевшей душе чувство, близкое к радостному возбуждению, рожденное полузабытыми воспоминаниями молодости, которые беспорядочно нахлынули на нее. «Ты прямо-таки красавец! У тебя как раз такая фигура, какая должна быть у настоящего мужчины», — сказала она сыну. «Эх, жаль, что мне нельзя пойти туда с тобой. Ты слишком стара, чтобы тебя выставлять, мать, хотя за прочность могла бы, пожалуй, получить медаль», — съязвил Броуди. Глухота помешала ей расслышать, что сказал сын, и она была слишком занята своими мыслями, чтобы понять его замечание. «Да, я уже немножечко старовата, не могу выходить», — пожаловалась она. «А бывала я повсюду на первом месте, и среди доильщиц, и на выставке, и после выставки, когда плясали джигу, и когда баловались во время долгого пути домой по ночной прохладе. Все, все теперь вспоминается». Ее тусклые глаза заблестели. «А какие ячменные пшеничные лепешки мы пекли, хотя в ту пору я на них и внимания не обращала». Она вздохнула, сожалея о потерянных возможностях. «Эх, мать, неужели ты не можешь хоть когда-нибудь забыть о еде? Можно подумать, что ты у меня голодаешь», — пристыдил ее Броуди. «Нет-нет, Джеймс, я очень благодарна за все, что мне дают, и дают мне много. Но, может быть, сегодня ты, если увидишь хороший кусочек чеддерского сыра, не слишком дорогого, в конце дня всегда можно купить задешево. Может быть, ты захватишь его для меня?» Она умильно посмотрела на сына. Броуди громко расхохотался. «Ох, уморишь ты меня, мать! У тебя один только бог, твой желудок. Я сегодня рассчитываю повидать сэра Джона. Что же ты хочешь, чтобы я встретил его, нагруженный мешками и пакетами?» Прикрикнул он на нее и с шумом вышел из комнаты. Его мать поспешила к окну своей спальни, чтобы увидеть, как он выйдет из дому. Здесь она просиживала в такие дни чуть не до вечера и, напрягая зрение, глядела на скот, который вели с выставки, любовалась разноцветными картонными ярлыками. Красные означали первую премию, синий — вторую, зеленый — третью, а желтый — только похвальный лист. С упоением наблюдала толчую и суету, пытаясь, но всегда безуспешно, найти знакомое лицо в этой валившей мимо толпе крестьян. Кроме того, ее не покидала приятная надежда, что сын, быть может, принесет ей с выставки маленький подарок. И самая невероятность этого дразнила ее воображение. Что ж, во всяком случае, она его попросила. Больше она ничего не может сделать. И остается только ждать. Так она благодушно размышляла, торопливо усаживаясь в кресло на своем наблюдательном посту. Внизу Броуди, уходя, обратился к Мэри. «Ты бы сходила на предприятие и напомнила этому ослу Перри, что сегодня меня не будет весь день». Лавка в разговорах семьи Броуди фигурировала не иначе, как под названием «предприятие». В слове «лавка» усматривалось нечто унизительное. «Он может забыть, что сегодня он не свободен. Этот болван способен забыть о своей собственной голове. Беги во всю прыть, дочка. Кстати, тебе это полезно. Спустишь немного жира». Маме он бросил, уходя: «Буду дома тогда, когда приду». Таково было его прощальное приветствие в тех редких случаях, когда он считал нужным с ней прощаться. Оно расценивалось как величайшая милость, и мама приняла его с подобающей признательностью. «Желаю тебе веселиться, Джеймс», — ответила она робко, ободренная его хорошим настроением и торжественностью дня. Только в таких редких и исключительных случаях осмеливалась она называть мужа по имени. Лишнее доказательство того, какое незначительное место занимала она в его жизни. Миссис Броуди и подумать не смела, что ей также доставило бы удовольствие побывать на выставке. С нее достаточно было уже и того, что представлялась возможность полюбоваться статной фигурой мужа, когда он отправлялся куда-нибудь один развлекаться, и нелепая идея, что она могла бы сопровождать его, никогда не приходила ей в голову. Ей нечего надеть, она нужна дома, да и не такое у нее здоровье, чтобы выдержать пребывание в течение целого дня на свежем воздухе. Любого из этих или из десятка других доводов достаточно было, чтобы убедить робкую женщину в невозможности бывать где-либо вместе с мужем. «Надеюсь, погода не испортится, и он хорошо погуляет», — бормотала она про себя, возвращаясь в дом, чтобы приняться за мытье посуды после завтрака, в то время как Несси из окна гостиной махала рукой вслед удалявшейся спине отца. Когда дверь за хозяином дома захлопнулась, Мэри медленно побрела наверх в свою комнату, села на край кровати и стала смотреть в окно. Но она не видела, как в ясном блеске утра сверкали гладкие стволы трех стройных берез, которые высились подобно серебряным мачтам напротив ее окна. Она не слышала, как шептались листья, на которых сменялись свет и тень, когда слабый ветерок шевелил ими. Уйдя в себя, сидела она и думала с беспокойством и тоской о том замечании, которое давеча бросил отец: «Мэри, ты становишься толстой, как бочка». Он просто хотел сказать, должно быть, что она физически развивается, быстро растет и полнеет, как полагается и в ее возрасте. Так уверяла себя Мэри, но почему-то это замечание, как внезапный луч света, ворвалось во мрак ее неведения и вызвало в душе острую тревогу. Ее мать, как страус, нервно прятала голову при малейшем намеке на некоторые вопросы, если они всплывали на их домашнем горизонте, и не сочла возможным просветить дочь даже насчет самых элементарных физиологических явлений. На всякий прямой и простодушный вопрос дочери она отвечала в ужасе: «Тсс, Мэри, замолчи сейчас же, нехорошо говорить о таких вещах, порядочные девушки о них не думают, просто стыдно задавать такие вопросы». С другими девушками Мэри мало встречалась и была лишена возможности узнать что-либо хотя бы из тех осторожных хихиканий и намеков, которые иногда позволяли себе даже самые примерные и жеманные городские барышни. Отдельные обрывки разговоров, которые ей случалось иногда подслушать, отскакивали от ее непонимающих ушей или отвергались природной тонкостью чувств. И Мэри жила в наивном неведении, не веря, быть может, если она вообще об этом когда-нибудь размышляла, в басню о том, что детей приносит аист, но не имея самого элементарного представления о тайне зачатия. Даже то, что вот уже 3 месяца, как прекратились некоторые нормальные отправления ее тела, не вызывало волнения в прозрачном озере ее девственной души. И только сегодня утром грубая фраза отца, которая где-то в тайных извилинах ее мозга вдруг приняла иной смысл, получила другое искаженное толкование, ударила в нее с убийственной силой. Разве она изменилась? Мэри взволнованно провела руками по всему своему телу. Нет, оно все то же ее тело, ее собственное, принадлежащее целиком ей одной. Как может оно измениться? Она вскочила в паническом испуге, заперла на ключ дверь спальни, сорвала с себя кашемировую кофточку, юбку, потом нижнюю юбку, тесный лифчик, сняла все и стояла смущенная в целомудренной наготе, трогая себя неловкими руками. До сих пор ее тело, когда она его рассматривала, не вызывало в ней ничего, кроме мимолетного интереса. Она тупо смотрела на желтовато-белую кожу, подняла руки над головой, потянулась вся гибкая, упругая и безупречно красивая. Небольшое зеркало, стоявшее на ее туалетном столе, не отразило в своей глубине ни единого недостатка, ни единой несовершенной черты, которые могли бы подтвердить или рассеять ее неясные опасения. И как ни вертела она головой во все стороны, ее испуганный взгляд не сумел обнаружить никакого внешнего позорного нарушения пропорций, которая громко вопила бы об уродстве внутреннем. Она не могла решить, изменилось ли в ней что-либо, стала ли ее грудь полнее или менее нежной ее розовой, как перламутр соски, или круче мягкий изгиб бедер. Мучительное недоумение овладело ею. 3 месяца тому назад, когда она лежала в объятиях Денниса в состоянии какой-то бессознательной отрешенности от всего, она слепо подчинилась инстинкту и с закрытыми глазами отдалась мощному влечению, пронизавшему ее тело. Ни рассудок, если бы она и хотела его слушаться, ни понимание того, что с ней происходит, если бы она это понимала, ничто не могло бы ее остановить. Потрясающие ощущения нестерпимо сладостной боли, упоительного блаженства захлестнули сознание, и она ничего не узнала о том, что с ней произошло. Тогда она не в состоянии была ни о чем думать. Теперь же она смутно недоумевала, что за таинственный процесс вызван в ее теле силой их объятий. Возможно ли, чтобы слияние их губ каким-то непонятным образом изменило ее, изменило глубоко и бесповоротно? Она чувствовала себя беспомощной, была в полной растерянности и нерешимости, сознавала, что надо что-то сделать, чтобы тотчас же рассеять эту внезапную душевную тревогу. Но что? Поспешно надевая снова всю одежду, брошенную на пол у ее ног, она сразу же отвергла мысль посоветоваться с матерью, отлично зная, что робкая душа мамы в ужасе отпрянет при первых ее словах об этом. Мысли ее невольно обратились к Деннису, постоянному утешению, но в тот же миг, к еще большему своему ужасу, Мэри вспомнила, что не увидит его по меньшей мере неделю, да и увидит-то, может быть, только на 1 минуту. Со времени той чудесной беседы с ним у Бертарелли их встречи бывали коротки, хотя всякий раз также радостны, и по взаимному уговору они соблюдали при этом тщательную осторожность. Эти беглые встречи с Деннисом составляли ее единственное счастье, но она чувствовала, что во время торопливого обмена словами любви и ободрения никогда у нее не хватит смелости хотя бы как-нибудь косвенно спросить у Денниса совета, в котором она нуждалась. При одной мысли об этом она залилась стыдливым румянцем. Одевшись и отперев дверь, она сошла вниз, где мама, окончив то, что она называла «приводить все в приличный вид», удобно расположилась в кресле с книгой, надеясь без помехи провести часок за чтением. Мэри с грустью подумала, что в этих книгах никогда не описываются положения, подобные тому, в котором очутилась она. Нет, в этих романах с клятвами, целованием кончиков пальцев, нежными речами и благополучным концом нет никаких указаний, которые разрешили бы ее недоумение. «Я пойду в лавку, мама. Отец велел мне сходить туда до обеда», — сказала она после минутного колебания, обращаясь к согнувшейся над книгой, поглощенной чтением матери. Миссис Броуди, которая в этот момент восседала в гостиной одного суссекского поместья, окруженная избранным обществом, и вела глубокомысленную беседу с викарием местного прихода, не ответила, не слышала даже слов дочери. Когда она зачитывалась какой-нибудь книгой, она, по выражению мужа, превращалась в одержимую. «Ты совсем очумела от этого вздора», — заворчал он на нее однажды, когда она не сразу ответила на его вопрос. «Присосалась к книге, как пьяница к бутылке. Кажется, если бы дом загорелся у тебя над головой, ты бы все так же сидела и читала». Поэтому Мэри, хмуро поглядев на мать, решила, что бесполезно обращаться к ней, что в настоящий момент ей не дождаться толкового, а тем более утешительного слова. И незамеченная молча вышла. Погруженная в грустные мысли, она шла медленно, с поникшей головой, но, несмотря на то, что шла так медленно, добралась до лавки раньше, чем у нее мелькнул хотя бы проблеск какого-нибудь решения, мучившей ее загадки.